На следующем привале Билл и Генри нарубили кучу хвороста и разложили очень большой костер. Волки боялись приближаться к огню, и под защитой яркого пламени люди и собаки чувствовали себя в безопасности. Генри занялся приготовлением ужина. «Все-таки он меня перехитрил. Половину рыбы откусил. Зато я ему всыпал, как следует». «Кому?» «Это должно быть ручной волк. Является к кормежке и берет из рук рыбу». Ночью приятели заметили, что круг горящих волчьих глаз сузился. Это означало, что голодные звери осмелели. Но костер по-прежнему полыхал ярко, и волки остерегались подходить вплотную к огню. «Чертовы волки! Сырье поганое! Чтобы вас бездна поглотила, адовые отродья!» «Билл, что такое?» «Фрог исчез!» «Как исчез? Надо пересчитать». «Фрог был самый сильный во всей упряжке. Почему он убежал, ума не важно. Наверное, перегрыз прелесть». С наступлением темноты вой послышался почти рядом. Люди раскинули очередную стоянку. Билл привязал собак к палкам особым способом, который подметил у индейцев. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю. К петле, вплотную к шее, привязал длинную толстую палку. Другой конец палки Билл прикрепил кожаным ремнем к вбитому в землю колу. Ремень около шеи собаки перегрызть не могли, а палки мешали достать зубами привязь у кола. Генри занялся стряпней. Билл сидел поодаль, молча покуривая. Возня среди собак привлекла внимание обоих людей. В круг, освещенный костром, неслышными шагами проскользнул зверь, внешне напоминающий собаку, но крупнее. Зверь опасливо оглядывался, не упуская из виду людей. Одноухий рванулся к чужаку и нетерпеливо заскулил. Создавалось впечатление, что волк манил пса следовать за собой. «Это волчица. Теперь ясно, что случилось с Фетти и Фрогом. Она для них как приманка. Завлекает собак. Остальные набрасываются и съедают их». «Знаешь, а ведь она привыкла к кострам. Первый раз такое вижу». «Ладно, давай спать. С такой привязью все будет в порядке». Спенкер убежал. Судя по всему, Одноухий перегрыз его привязь. Сам Спенкер, конечно, не достал бы до ремня. «Сегодня привяжу всех поодиночке». Начался очередной хмурый зимний день, который через 3 часа сменился непроглядной ночью. В сумерках волков стало видно совсем близко. Волки были уверены, что люди от них не уйдут, и решили немного потерпеть. «А вот и волчица. Надо же, какая странная масть. Красновато-коричневая. Похоже на ездовую лайку. Даром, что хвостом не виляет». «Подай ружье». «Ну и ну. Смотри, отпрыгнула. Эта волчица знает время кормежки собак. И знает, зачем человеку ружье. Она не так проста, как хотелось бы. Но я ее перехитрю. Я подстрелю ее из засады». В эту ночь остановку пришлось сделать рано. 3 собаки не могли вести сани так быстро и так долго, как 6. Билл привязал животных подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли друг у друга ремней. И с мрачным выражением на лице улегся спать. Но следующий день начался удачно. За ночь ни одна из собак не пропала, и Генри с Биллом двинулись в путь. Все шло хорошо, пока на одном из поворотов сани не опрокинулись. Они застряли между деревом и огромным валуном. Пришлось распрягать собак. Одноухий сразу же отбежал. Пса поджидала волчица. Одноухий подбежал к ней, остановился. Волчица то приседала, то отбегала на несколько шагов, увлекая Одноухого за собой, все дальше от его надежных защитников, людей. Билл вспомнил о ружье. Пока он выволок его из-под поклажи, Одноухий и Волчица подошли друг к другу совсем близко. Стрелять на таком расстоянии не было смысла. Можно было попасть в пса. Билл опустил ружье и выругался. Десяток исхудавших волков уже мчались наперерез бестолковому псу. «Ну, хватит! Больше я не отдам ни одной собаке!» Билл бросился наперерез стаи. Днем, имея в руках ружье, отогнать волков и спасти собаку было вполне возможно. Генри сел на сани и стал наблюдать за погоней. Ничего другого ему не оставалось. Скоро стало понятно, что положение Одноухого безнадежно. Вскоре погоня скрылась за деревьями. «Осторожнее! Осторожнее!»